и поплыл с теми, кто поднялся на корабль, не обращая внимания на утопающих. И я смотрел на этот корабль, пока он не скрылся из глаз. И тогда я убедился, что погибну. И пришла ночь, и я был в таком положении и провел таким образом один день и одну ночь. И ветер, и волны помогли мне, и корыто пристало к высокому острову, на котором были деревья, свешивающиеся над морем. И я схватился за ветку высокого дерева и уцепился за нее, едва не погибнув, и, держась за эту ветку, вылез на остров. И я увидел, что ноги у меня затекли, и укусы рыб оставили на голенях следы, но я не чувствовал этого. Так сильны были моя горесть и утомление. И я лежал на острове, как мертвый, и лишился чувств, и погрузился в оцепенение. И пробыл в таком состоянии до следующего дня. И поднялось надо мной солнце, и я проснулся на острове и увидел, что ноги у меня распухли, но пошел, несмотря на то, что со мной было, то ползая, то волочась на коленях. А на острове было много-много плодов и ручьев с пресной водой, и я ел эти плоды. И я провел в таком положении несколько дней и ночей, и душа моя ожила и вернулся ко мне, дух мой и мои движения окрепли. И я принялся думать и расхаживать по берегу острова, смотря среди деревьев на то, что создал Аллах Великий. И сделал себе посох из сучьев этих деревьев, на которые я опирался, и я долго жил таким образом. И однажды я шел по берегу острова, и показалось мне издали какое-то существо. Я подумал, что это дикий зверь или животное из морских животных. И я пошел по направлению к нему, не переставая на него смотреть. И вдруг оказалось, что это конь, огромный на вид и привязанный на краю острова у берега моря. И я приблизился к нему, и конь закричал великим криком. И я испугался и хотел повернуть назад, но вдруг вышел из-под земли человек и закричал на меня, и пошел за мной следом и спросил: «Кто ты? Откуда ты? Откуда ты пришел и почему ты попал в это место?» «О, господин!» — отвечал я ему, — «знай, что я чужестранец, и я ехал на корабле и стал тонуть вместе с некоторыми из тех, кто был на нем. Но Аллах послал мне деревянное корыто, я сел в него, и оно плыло со мной, пока волны не выбросили меня на этот остров». «Знай, — сказал мне человек, — что нас много, и мы разошлись по этому острову во все стороны. Мы конюхи царя Аль-Михраджана, и у нас под началом все его кони. Если бы ты не встретился с нами, ты не увидел бы на этом острове никого другого и умер бы в тоске, и никто о тебе бы не знал. Но я буду причиной твоей жизни и возвращения в твою страну». Конюх посидел немного, и вдруг пришли его товарищи, каждый из которых вел кобылку. И они увидели меня около конюха и стали меня расспрашивать о моем деле. И я рассказал им то же самое, что рассказал конюху. И эти люди подсели ко мне ближе и разложили трапезу и стали есть. И пригласили меня, и я поел с ними. А потом они поднялись и сели на коней и взяли меня с собой, посадив меня на спину коня. И мы поехали. И ехали до тех пор, пока не прибыли в город царя Аль-Михраджана. И конюхи вошли к нему и осведомили его о моей истории. И царь потребовал меня к себе. И меня ввели к царю и поставили перед ним. И я пожелал ему мира, и он ответил мне на привет и сказал: «Добро пожаловать!» И приветствовал меня с уважением. Он спросил меня, что со мной было. И я рассказал ему обо всем, что мне выпало и что я видел с начала до конца. И царь удивился тому, что мне выпало и что со мной случилось, и сказал: «О, дитя мое, клянусь Аллахом, тебе досталось больше, чем спасение, и если тебе не была бы суждена долгая жизнь, ты бы не спасся от этих бедствий. Но слава Аллаху за твое спасение!» И затем он оказал мне милость и уважение, и приблизил меня к себе, и стал одобрять меня словами и ласковым обращением. Он сделал меня начальником морской гавани и велел переписывать все корабли, которые подходили к берегу. И я пребывал около царя, исполнял его дела, а он оказывал мне милости и всячески благодетельствовал мне. И я видел в царстве царя Аль-Михраджана остров среди других островов, который называется Касиль. И там всю ночь слышны удары в бубны и барабаны. И знатоки островов и путешественники рассказывали мне, что жители этого острова – люди степенные, с правильным мнением. И видел я в этом море рыбу длиной в 200 локтей. И видал я в этом путешествии много чудес и диковин. Но если бы я стал вам о них рассказывать, рассказ бы затянулся. И я осматривал эти острова и то, что на них было. И однажды я остановился у моря, держа, как всегда, в руке посох. И вдруг приблизился большой корабль, где было много купцов. И когда корабль пришел в гавань города и подплыл к пристани, капитан свернул паруса и пристал к берегу. И спустил сходни, и матросы стали переносить на сушу все, что было на корабле. И замешкались, вынося товары, а я стоял и записывал их. «Осталось ли у тебя еще что-нибудь на корабле?» Спросил я капитана корабля, и тот ответил: «Да, о господин мой, у меня есть товары в трюме корабля, но их владелец утонул в море около одного из островов, когда мы ехали по морю, и его товары остались у нас на хранение. Мы хотим их продать и получить сведения об их цене, чтобы доставить плату за них его родным в городе Багдаде, обители мира». «Как зовут этого человека, владельца товаров?» — спросил я капитана, и он сказал: «Его зовут Синдбад-мореход, и он утонул в море». И, услышав слова капитана, я как следует вгляделся в него и узнал его, и вскрикнул великим криком и сказал: «О, капитан, знай, что это я! Я владелец товаров, о которых ты упомянул. Я Синдбад-мореход». И тогда капитан и купцы удостоверились в моей правдивости и узнали меня, и поздравили меня со спасением, и все сказали: «Клянемся Аллахом, мы не верили, что ты спасся от потопления, но Аллах наделил тебя новой жизнью». И затем они отдали мне мои товары, и я увидел, что мое имя написано на них, и из них ничего не отсутствует. И я завернул товары и вынул кое-что прекрасное и дорогое ценой, и матросы корабля снесли это за мной и принесли к царю как подарок. Я осведомил царя о том, что это тот корабль, на котором я был, и рассказал, что мои товары пришли ко мне в целости полностью, и что этот подарок взят из них. И царь удивился этому до крайней степени, и ему стала ясна моя правдивость во всем, что я говорил. И царь простился со мной и подарил мне, когда я уезжал, много добра из товаров этого города. И я простился с ним и сошел на корабль, и мы отправились с соизволения Аллаха Великого. И служило нам счастье, и помогала нам судьба, и мы ехали ночью и днем, пока благополучно не прибыли в город Басру. И мы высадились в этом городе и пробыли там недолгое время. И я радовался моему спасению и возвращению в мою страну. После этого я отправился в город Багдад, обитель мира. А со мной было много тюков, вещей и товаров, имевших большую ценность. И пришел в свой квартал, и пришел к себе домой. И явились все мои родные и товарищи, и друзья. И потом я купил себе слуг, прислужников, невольников, рабынь, рабов. И оказалось их у меня множество. И накупил домов, земель и поместьй больше, чем было у меня прежде. И стал водиться с друзьями и дружить с товарищами усерднее, чем прежде. И забыл все. Все, что вытерпел, и усталость, и пребывание на чужбине, и труды, и ужасы пути. И я развлекался наслаждениями и радостями, и прекрасной едой, и дорогими напитками, и продолжал жить таким образом. Вот что было со мной в мое первое путешествие.